Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Чернокнижник. Неистовый маг 4. Владислав Бобков. Глава 1. С глухим стуком на снег рухнул замотанный в рваные лохмотья мужчина. Его тело в отчаянии дернулось, силясь подняться, но силы окончательно его покинули, и он неподвижно замер. Лишь суровый ледяной ветер севера трепал его одежду, словно злобный пес хаоса, пытающийся добраться до вкусных внутренностей. «Папа! Папа! Пожалуйста, вставай! Не бросай нас! Пожалуйста!» К упавшему бросились пара маленьких фигурок и, склонившись, принялись тормошить неподвижное тело. Мимо проходили молчаливые темные фигуры. В этой серовато-белом ледяном тумане они выглядели призраками, которые непонятно почему задержались в этом бессердечном мире. «Как же глупо», — подумал вождь одного из племен зверолюдов. Как звали раньше их народ, было неважно, так как они лишились права использовать то название, когда посмели бросить свои земли, решив бежать, а не сражаться и, несомненно, сдохнуть в страшных муках, оставив свое мясо и душу на поживу беспощадным тварям хаоса. Он прошел мимо детей, даже не бросив на них взгляд. Столь опытный воин тратил всю еду на своих детей, и сейчас он умрет, ведь у всех едва хватает сил, чтобы тащить себя самих. Если бы он этого не делал, то выжил бы и отомстил. Теперь же умрет и он сам, и его дети. Глупец. Айсик такой глупости не сделает. В груди волка-зверолюда расцвел отравленный цветок ярости, опаливший его душу. Он хотел отомстить за разрушенную родину, за тысячи убитых и конец их маленького мира. Хаос. Знали ли многочисленные племена зверолюдов Востока об этой напасти? Вне всяких сомнений. Жизнь странная штука. Так, различные беглецы из империи вполне себе имели шансы устроиться у диких племен. Особенно привечали магов, так как единственное условие жизни у союза племен было передача каких-либо полезных знаний империи. Вторым же неофициальным условием являлся разрыв всех связей со старым миром. Маги имели полезные знания, и при этом им не нужны были все эти кузнецы и сложные инструменты, которых у племен не было. Поэтому они становились учителями и наставниками для молодых зверолюдов. Иногда они вступали в связи с жителями племен, и на свет появлялись люди, они считались полноценными жителями союза. Ведь подчас в семье зверолюдов бывало рождались и человеческие дети. Вполне возможно, где-то давно у них в предках отметились представители людского рода. Были среди беглецов и чернокнижники. Это были опасные, подчас безумные люди, внутри голов которых поселились столь неприятные твари, что было милосердием оборвать их жизни. Союз племен жил на окраинах империи, иногда покусывая могучего, но неповоротливого соседа за пятки. Легионы были не приспособлены для войны в густых джунглях. Их плотные построения разваливались и терялись в густой листве и переплетении вековых деревьев, чем и пользовался союз. Они считали себя готовыми к любой напасти. Джунгли были суровым местом, и империя в них стояла далеко не на первом месте. Разнообразные монстры, древние могильники. Они ошибались. Все началось постепенно. У союза имелся запас золота или серебра, дабы подкупать жадных имперцев, готовых предать свой народ и рассказать зверолюдам о интересующих их вещах. Так, они прекрасно знали о распаде империи и образовании множества королевств. Они затаились, внимательно следя за разворачивающимися событиями. Поэтому тот момент, когда началась мировая война, стал для них самым ожидаемым. Легионы покинули свои крепости или серьезно уменьшились в численности. Новообращенные королевства уже не могли позволить себе такие огромные гарнизоны по столь неопасным направлениям. Ведь теперь у их границ толпились новые враги. Союз воспользовался этим по полной, грабя и убивая ненавистных имперцев столько, сколько они смогли успеть. Подчас это была резня, которая выходила за рамки всего допустимого. Война между империей и зверолюдами видела разные вещи, но обычно соблюдались некоторые границы. Но теперь словно нечто невидимое и гадкое в самом воздухе подталкивало молодых воинов союза выплескивать всю свою ярость и гнев, раздувая ненависть до невиданных величин. Один из вождей союза племен Айсик считал, что именно этим они прогневали предков. Ничем иным, кроме кары духа, в дальнейшее быть не могло. Почему гниль хаоса начала расползаться именно на востоке? Он много раз задавал себе этот вопрос, пытаясь найти ответ. Война набирала обороты. Люди резали друг друга с каждым месяцем и годом все активнее и без помощи зверолюдов. Вот только в их боевых кличах все чаще стали звучать странные призывы. Иной раз сражающиеся имперцы останавливались и начинали заливаться болезненным хохотом. Безумцы потрясали оружием и возносили в небеса бессмысленные клятвы. В такие моменты они были лакомой целью для лучников или арбалетчиков, позаимствовавших это вооружение у имперцев. Вот только вопреки здравому смыслу они не умирали и более того, не чувствовали боли. Выдирая толстые болты из своих тел, они шагали вперед с улыбками, теня следом по земле свои кишки. И они убивали, внося настоящее опустошение в ряды зверолюдов. Причем делали это столь страшно и кроваво, что даже у опытных воинов начинали дрожать поджилки. Некоторые бросались в бой с яростными кличами, другие со стонами удовольствия, третьи неестественно молчаливо и безразлично. Постепенно продвижение войск Союза вглубь территории замедлилось, следом остановилось, а затем начало откатываться назад. И теперь это были не храбрые воины племени, а трусливые, вздрагивающие от каждого шепота слабаки. Они кричали, ссались ночью от кошмаров, преследующих их во сне и наяву. Некоторые перерезали сами себе глотки, другие пытались прихватить на тот свет побольше товарищей. Айсик презирал этих трусов. Он лично был там, на пропахшей гнилью и нечистотами земле и разрушенных деревнях, в которых выжившие, потеряв всякое человеческое или зверолюдское достоинство, рвали и пожирали своих бывших друзей и товарищей. Он был там и видел поля, покрытые толстой пленкой живой плоти, которая содрогалась в пароксизмах агонии, расширяясь в стороны, выбрасывая новые и новые щупальца. Но увиденное не сломало его, а лишь закалило. Разбитые войска зверолюдов позорно откатились в свои земли и предпочли сделать вид, что ничего не было. Но вождь знал, что ничего еще не кончилось. Первыми ласточками стали беженцы. Имперцы бежали прочь из королевств. Они были в столь сильном отчаянии, что предпочли идти почти на верную смерть к своим врагам, чем оставаться на родине. Вначале их убивали. Вожди и старейшины рассудили, что такое количество новых членов Союза может быть опасным. Вот только их поток не то, что не снизился, он, наоборот, лишь увеличивался. И воины зароптали, отказываясь работать палачами. Одно дело убивать на войне или в налете и совсем другое резать и рубить даже не сопротивляющихся крестьян и горожан, да еще и в таких количествах. Следующая напасть приняла вид скверны хаоса. Джунгли – опасное место. Разнообразное зверье, напитанное магическими энергиями, нехило мутировало и вполне комфортно чувствовало себя при столкновениях даже с полноценными боевыми отрядами. После же обработки хаосом эти твари окончательно теряли и те невеликие остатки мозгов, которые имели до этого. Затем, словно мерзкий гнилой саван, начала расползаться древесная чума. Деревья покрывались белой паутиной, хоть никаких пауков и не было, а потом начинали гнить изнутри, отравляя все вокруг и распространяя тошнотворный запах гниющей плоти. Эту дрянь было невозможно остановить. Союз пытался сжигать пораженные порчей деревья, но это было бесполезно. Казалось, нетронутые деревья на самом деле уже были заражены. По-настоящему же страшно стало, когда на огонек стало заглядывать истинное зло. Покрытые ритуальными шрамами, смеющиеся и кричащие сектанты, подчас имеющие в подчинении демонов, не ценили ни свои, ни чужие жизни. Они жаждали лишь благословения и одобрения новых хозяев. Те же хотели лишь одного – больше жертв, больше крови и страданий. Во славу их, во славу хаоса. Несмотря на небольшую численность, воины хаоса устраивали целые коридоры из трупов, пока их умудрялись остановить. Там, где они проходили, оставлялись сгоревшие поселения с вырезанными жителями, чьи тела использовались для тошнотворных жертвоприношений. Но даже это их не сломало. Они огрызались, теряли людей и целые поселения, устраивали ловушки. У них были опытные шаманы, обученные различными беглецами из империи. Союз был настроен решительно. Империя не первый раз пыталась их выжить, поэтому они стояли насмерть. Зверолюди думали, что сражаются насмерть, но самое смешное, что забредающие к ним хаоситы были всего лишь случайными осколками, своеобразными искрами костра, который должен был спалить этот мир. Поставь себе короли жрецы Востока уничтожить союз племен, на небо сделали это очень и очень быстро. Вот только в тот момент их интересовал Север и его кланы. Потом же случилось то, что не ожидал никто. Бывают ситуации, когда что бы ты ни делал, тебя ждет лишь смерть. Хотя иногда даже право спокойно лежать в земле надо заслужить. Новая чудовищная напасть оказалась куда серьезнее, чем мог представить даже самый извращенный разум. Мертвые восстали, и они жаждали смерти живых. Им повезло, что основной удар был направлен не на них, а на проклятых хаоситов, которые к тому моменту полностью захватили Восток. Мертвые столкнулись с демонами и, продвинувшись немного вглубь, встали. Обе силы не знали страха и жалости. Обе имели в подчинении существ, способных вызывать лишь ужас. Безумные сектанты с целыми ордами бесконечно призываемого демонического мяса против бесчисленных мертвых легионов, которые после каждого сражения пополнялись в том числе и трупами демонов. Однако один ручеек мертвого воинства откололся от основной части, двинувшись в джунгли. И зверолюди познали на себе, что такое неостановимая поступь нежити. Их удар был страшен, и казалось, что шансов нет. Поселения и защитные рубежи падали и захватывались один за другим. Руководство Союза растерялось, потеряв контроль и не зная, что делать. Именно тогда встал он, один из самых древних магов-беглецов из Империи. Он пережил далеко не одно поколение тех, с кем прожил так долго, и все затруднялись даже сказать, сколько он уже живет среди них. Главное же, что он был невероятно силен. Чернокнижник столь огромной мощи, что он уже давно мог попросту покинуть Союз, и никто не посмел бы ему сказать и слова. Учитывая же его невероятно поганый характер, все бы лишь выдохнули с облегчением. Гарсиус ван Дойч – человек, ставший легендой более сотни лет назад в Империи. Чернокнижник, еще тогда почти достигший уровня высшего мага, что равнялось званию архимага, в магии хаоса и демонологии. Попутно, являющегося одним из самых разыскиваемых магических преступников своего времени. Глава 2. Абсолютно седой, высокий и высохший старик пинками и угрозами собрал всех магов и воинов. Айсик отлично помнил ту отборную брань, которой старый маг поливал почтенных людей. «Если бы в ваших заплесневелых черепушках была хоть капля мозгов, вы бы немедленно подняли свои жопы. Сука, я надеялся сдохнуть раньше того, как все это дерьмо завертится. Но хрен бы там. Какого демона я должен делать всю эту работу? Хотя это как раз понятно. Очевидно, что вы полные идиоты, и ничего не можете сделать сами. Поэтому не искушайте меня поджарить вас ко всем демонам и начинайте сбор. Я ухряпал дьявольски много времени на ваш зверолюдский рот, и вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что после этого можете просто так сдохнуть». В тот раз, глядя в горящие потусторонней силой глаза этого старика, никто не нашел сил, чтобы поставить его на место и сказать про земли предков и национальную гордость. После же того, как его приказы были выполнены, он сразу же повел их в бой, заставив совет старейшин и вождей начать эвакуацию. На попытки некоторых дураков возмущаться, что они, дескать, всех победят, поэтому в эвакуации нет смысла, он обидно заржал и пообещал, что скормит их души демонам, если они немедленно не заткнутся. Конечно, спорить с чернокнижником такой силы, желающих было мало, но немалая часть его влияния заключалась еще и в его учениках. За сотню лет он выучил не одно поколение магов. Учитывая же их продолжительность жизни и качество обучения, большинство из них были все еще живы и отлично помнили, благодаря кому они получили эту силу. Айсик захотел сплюнуть, но сдержался, воды не было, поэтому слюну надо было беречь. Останавливаться же, чтобы растопить снег, было нельзя, так как вдалеке явно были ледяные монстры. Требовалось отойти от них на куда большее расстояние, чтобы можно было развести костры. В битве с нежитью ситуацию выправили маги, а также то, что нежить в какой-то момент просто кончилась. Всем повезло, что это был очень небольшой отряд. Хотя, как небольшой, этой армии вполне хватило бы, чтобы уничтожить их, если бы не появился Гарсиус и не сумел победить панику. Теперь же они бежали прочь на север, ведь идти на юг или на запад было сродни самоубийству. Хаоситы и нежить не оставили бы и шанса. Дальше на восток. Это было возможно ровно до того момента, пока они не уперлись бы в океан, после чего в дальнейшем бежать было бы уже некуда. Оставался лишь путь на север. Трудный, опасный, но единственно возможный. Постараться обойти хаоситов по ледяным пустошам и землям, в которых жили жуткие и смертоносные твари. Гарсиус ван Дойч был отнюдь не рад, предлагая этот план. Было видно, что воспоминания о крайнем севере явно его не радовали. Айсик, тогда слушая Дойча, был настроен довольно скептично. Зверолюд решительно не понимал, как в том месте могло выживать хоть что-то живое. Там попросту нечего было есть, а холод прикончил бы и самых стойких тварей. Поэтому он считал, что единственным их врагом будет обычный холод. Реальность ответила на его вопросы, и ее ответы ему решительно не понравились. Твари Крайнего Севера не были в полном понимании живыми. Они были чем-то средним между элементалями и не пойми чем. Они бессмысленно бродили по ледяным пустошам, обходя остатки гигантских каменных построек, которые словно черные рубцы выглядывали из промерзшей почвы. Последние приводили всех в трепет. Огромные плоские стены с множеством квадратных отверстий. Можно было бы подумать, что это стена дома с окнами, если бы не то, что эта стена раньше поднималась вверх на десятки метров. Вождь решительно не мог представить себе дома столь огромных размеров. Кроме стен попадали и другие странные и мистические артефакты прошлого. Обломки непонятных статуй. Невероятно ровные широченные дороги, уходящие вдаль. Все выглядело так, будто здесь раньше кто-то жил, а потом случилось что-то очень плохое. Возможно, эти самые живущие тут чудовища. Ледяные монстры выглядели по-разному. Но в большинстве своем это были шарообразные сгустки острых прозрачных граней, из которых торчали лапки и шипы. Стоило же им увидеть или почувствовать тепло, как они мгновенно бросались вперед, стремясь уничтожить и разорвать все, что портило их ледяной мир. Так, удары огненных магов или хаоса приводили лишь к еще большему количеству спешащих к бою врагов. Поэтому безопасно разводить костры можно было лишь в небольших количествах и тщательно экономя дерево. Учитывая же ужаснейшую ситуацию с теплой одеждой, весь этот поход медленно, но верно уничтожал союз племен. Первыми умирали дети и старики, не способные поддерживать столь высокий темп. Затем черед наступал уже раненых. Женщины-зверолюди частенько ходили на охоту вместе с мужчинами, поэтому они стойко переносили тяготы. На стоянках все сбивались в плотный ком разумных, пытаясь сохранить хотя бы крохи тепла. Самые сильные занимали место возле костров, слабые же довольствовались самыми дальними участками. После таких ночевок, к утру края таких сборищ частенько уже были мертвы. Никто их даже не хоронил, все равно землю было не пробить, а огонь привлек бы тварей. Их цель была добраться до запада. По уже устаревшей информации, там все еще должны были царствовать люди и встречаться большие общины зверолюдей. Воин не хотел думать о том, что даже если они сумеют добраться, их могут просто не принять. Не говоря уже о том, что там могут быть все мертвы. В их ситуации выбора просто не было. Со всех сторон радостно скалилась смерть, протягивая к ним по-настоящему ледяные объятия. Янис Слерс с яростью вскинул руку, сжигая потоками адского пламени очередную суккубу. Та дернулась было сбежать на своих четырех ногах, но не успела. Ее обугленный труп, ударившись об стену, рухнул на пол, инстинктивно дергая задними лапами. Мужчина, содрогнувшись, встал с постели и двинулся на балкон. Со звоном створки балконных дверей распахнулись. В этот раз не было звона осколков стекла, так как оно вылетело еще в прошлый раз. Демонопоклонник с наслаждением вдохнул запах хаоса, который заполнял собой все вокруг. Если для обычных людей хаос превращал мир в черно-белый, то умелый хаосит был способен видеть завихрение самых разнообразных цветов, плывущих в воздухе. Под кожей мужчины вновь прошла дрожь и внимательный взгляд заметил бы, как плоть вспучивалась в десятках мест, будто там кто-то ползал. Руководство Яниса по достоинству оценило столь гигантский просчет их слуги. Совершенно обычное вторжение внезапно превратилось во вполне себе серьезную войну. Во всяком случае, именно из-за ошибки и недальновидности Слерса армия вторжения была вынуждена тратить все свои силы в бесконечных боях с полчищами мертвецов вместо того, чтобы двигаться в сторону Запада, который словно специально стремительно наращивал мощь, объединяясь под предводительством двух оставшихся героев. Янис слепо смотрел на город, который один из первых пал перед хаосом. Выглядел он ужасно. Многочисленные дыры пожаров и вырезанные повсюду метки и знаки непостоянства. Некоторые были столь сильно напитаны гибельной энергией, что обычный человек, взглянув на них, уже не смог бы отвести взгляд. Кое-где стены покрывала дрожащая, живая плоть. Архидемоны не простили Слерсу столь значительную ошибку. Он получил наказание благословения и приказ работать, дабы исправить свою оплошность. Благословение плана изменения – страшная штука. Оно может быть разным, но в этот раз Янису достались черви. Что же это за дрянь? План изменений неофициально любим магами больше других. Ведь именно здесь демоны могут поделиться столь желанными тайнами развития мистических энергий, а также дать столь необходимую силу. Но ничего не приходит просто так. Так и черви являлись благословением, а попутно проклятием. Длинные и тонкие, но при этом невероятно сильные роевые демоны-симбионты проникали в тело дурака, решившего заключить договор с гибельными силами ради мощи и магии. И хаос прилежно исполнял свою часть уговора. Соединившись с носителем, черви почти мгновенно увеличивали магический резерв мага, попутно улучшая его контроль. Ничего не умеющий неумеха разом поднимался чуть ли не до полноценного мага. Вот только у червей был один маленький минус. Их хозяин прекрасно и в полной мере теперь постоянно ощущал, как они ползают и постепенно жрут его изнутри. Нет, смерти подобный хозяин мог не бояться, регенерация и жизнеспособность тела увеличивалась многократно, поэтому все зарастало очень быстро. Но ощущение ползающих червей во внутренностях никто ведь не отменял. Иногда черви прогрызали кожу и выбирались наружу подышать воздухом. В такие моменты счастливый владелец становился будто бы покрытым белесым шевелящимся толстым ворсом. Избавиться же от подобного подарка демонолог не мог, так как огорчил бы своих хозяев. Да и сами черви были бы этому не особо рады. Как итог, настроение в последнее время у него было невероятное поганое, что самым прямым образом сказывалось на долгожительстве его подчиненных и не успевших удрать демонов. С другой стороны, уже сегодня он опять отправится к северянам и поэтому надеялся в скором времени вернуть расположение хозяев. А ситуация располагала, как никогда. Север метался между людьми и демонами, не зная, на какую сторону встать. Часть кланов уже перешла к востоку, но большая часть сомневалась, хоть при этом и воевала с западом. Он должен был сделать все возможное, чтобы качнуть весы в нужную сторону. Янис поморщился, когда особо толстый червь прогрыз плечо и одежду, после чего начал извиваться, хлеща воздух. Мысленное усилие и твари с тонким визгом превращаются в пепел, опадающий на балкон и одежду. Ее товарки, почувствовав гибель собрата, с яростью стали извиваться, причиняя невообразимую боль. Обычный маг, обманутый хаосом, уже давно сошел бы с ума от боли, однако Янис Слерс был из другой весовой категории, поэтому он скорее получал мрачное удовлетворение, чувствуя ярость и страх своих внутренних мучителей. Уже скоро он избавится от них, после чего приложит максимум усилий, чтобы причинить в ответ не меньше боли. Главное было не подвести хозяев снова. Глава 3. Пушечная батарея с грохотом выпустила целый рой тяжелых ядер, которые, просвистев, вновь впились в и так измочаленную крепостную стену. Посыпались камни и целые куски, подняв у подножья серую пыль. Вульф с мрачным удовлетворением смотрел на это торжество техники против фортификации. Ведь именно поэтому рыцарские замки и высокие стены постепенно исчезли со страниц истории в его мире. Даже примитивная пороховая артиллерия была настоящей грозой крепостей. Из-за этого форты стали делать значительно ниже, а затем еще и толще, дабы артиллерии пришлось здорово потрудиться, не говоря уже о различных крепостях в форме звезд. Вот только артиллерия их армии не ограничивалась одной батареей пушек. Очередной залп уже с другой стороны и значительная часть кладки рухнула, открывая вид на внутренний двор крепости. Воздух сотряс радостные крики солдат. «Отлично!» – кивнул Динариус Бобс, передавая рядом стоящему солдату подзорную трубу. Очередное изобретение мастерских Шмидта. Деятельный немец, по мнению Алекса, словно бы вознамерился в кратчайшие сроки привнести в этот мир как можно больше технических изобретений их родного мира. Еще полчаса и можно будет командовать атаку. «Слышь, Вульфс, у тебя все готово?» «Абсолютно. Ждем твоей отмашки», — лениво ответил Алекс. Король наемников и иномерец довольно быстро смогли найти общий язык. При первой встрече могучий старик пригласил землянина как-нибудь заглянуть и поболтать. Вульфс согласился, и он не привык нарушать обещания. Найти точки соприкосновения оказалось несложно. Вульфс еще на земле знал кое-что о военной истории и влиянии ее на развитие человечества. Динариус же обладал гигантским багажом различных байк из наемничьей карьеры, каждая из которых по опасности потянула бы на полноценный роман. Прибавим сюда любовь собеседников к черному юмору, и Вульфс плотно подсел на беседы с этим далеко не простым человеком. Несмотря на уже внушительный возраст, Боб обладал цепким и острым умом, запоминая и анализируя все, что рассказывал Алекс. Королю наемников было безумно интересно слушать о ядерных бомбах, способных стирать целые города, и масштабных войнах, в которых участвовали не десятки тысяч, а целые миллионы солдат. Летающие машины, заливающие целые леса напалмом или поселения, единственная цель которых заключалась в геноциде целых народов. Вульф не стеснялся в выражениях, рассказывая о своем мире. Возможно, таким образом он выплескивал то, насколько же сильно он по нему скучает. Человеческая психика – забавная штука. Рассказывая об ужасах своего мира, он истово желал в него вернуться. «Хорошо», – кивнул Бобс. «Эти твари уже обмочили свои штаны и, вероятно, очень сожалеют, что с нами связались. Кто же знал, что ты вместо того, чтобы ударить по их союзнику, как все ожидали, совершишь ускоренный марш и, обойдя их лесами, ударишь туда никто не ждал», – весело уточнил Алекс. «Главное правило успешного, а главное живого наемника», – наставительно поднял палец Динариус, смеясь и распушив усы. «Никогда не делай то, что от тебя ждет враг. Так ты ему значительно усложнишь задачу тебя прикопать, ну или сжечь. Какая у тебя там вера по смерти?» «Так точно, учитель», – шутовски кивнул землянин. «Как вы смотрите, если я напишу книгу? Что-то вроде «Самые важные наставления короля наемников». Уверен, она будет пользоваться неувядающим интересом. Только если 90% с прибыли мои», – немедленно отреагировал Бобс. «Я так понимаю, это именно вы учили торговаться, Партиса. Узнаю эту невероятно наглую и людоедскую тактику торга», – хмыкнул Вульфс. «А кто же? Знал бы ты, каким он был деревенщиной, когда мы впервые познакомились. Его страшно было отпускать даже к тем же шлюхам. Эх, напомни потом рассказать историю о том, как Цистус умудрился стать самым желанным гостем у шлюх чуть ли не всего Запада, когда спустил все свои бабки на Лиззи сладкий передок. Обязательно», – пообещал, еле сдерживающий смех Вульфс. Землянин сомневался, что король был в восторге от того, что эти истории узнает кто-нибудь еще. Но еще не появилось человека или сущности, способной заткнуть Динариуса Бобса против его воли. Объединение двух сильнейших игроков на политической арене мало кому понравилось. Многочисленные правители, с упоением резавшие друг дружку, внезапно поняли, что они маленькие визгливые злобные собачонки по сравнению с двумя яростными волкодавами, которые, к тому же, явно не собирались жрать друг друга. Часть из этих собачек униженно замахали хвостиками и, протирая животами землю, поползли к новым хозяевам, клянясь в верности. Обычно это делали небольшие страны, которые находились прямиком возле границ гигантов. Они отлично понимали, кто станет следующей целью для расширения. Однако далеко не все смогли засунуть свою гордость поглубже. Другая часть спешно стали пытаться организовывать союзы, дабы совместными силами сопротивляться возможным захватчикам. Учитывая наличие хаоса и приближающийся конец мира, вся эта возня невероятно раздражала все руководство союза. Ведь кроме нежелания терять власть в их действиях, невооруженным глазом просматривались мерзкие нити хаоса, который не желал объединения людей в единую силу. Возможно это, а может здравый смысл, но Шмидт с Партисом в кратчайшие сроки смогли найти общий язык, после чего страны начали спешно сближаться друг с другом. И вне всяких сомнений это было удивительно. Политика – грязная штука. Известное дело, что у любой страны могут быть лишь два по-настоящему верных товарища – ее собственная армия и флот. На всех остальных полагаться гиблое дело. Тем не менее, наличие столь мощного общего врага оказалось лучшим из возможных скрепляющих составов. Со стороны Партиса вклад был опытными, отлично умеющими воевать солдатами. Его люди бок о бок вступили с республиканцами в войну с северянами, позволив республике чуть выдохнуть. Также у Цистуса имелось немало рудников, металл с которых потек в мастерские Вальтера на производство пушек, ружей и доспехов. Прежние объемы производств были недостаточны. Железа постоянно не хватало и доходило чуть ли не до переплавки металлических частей городских статуй и крыш дворцов богачей. Сам же немец в ответ отправил мастеров в Расульфское королевство, дабы они начали развертку заводов по производству пушек и ружей. Очень смелое и неожиданное решение для такого человека, как Шмидт. Более того, республика в срочном темпе перевооружала армию своего союзника, практически за гроши продавая достаточно дорогое оружие. И если бы только оружие. Специальные наставники Вальтера спешно передавали наемникам знания нового строя. Линейная тактика, стрельба шеренгами, опускание на колено, дабы дать возможность стрелять в задним рядам. Эти знания имели стратегическое значение и в дальнейшем могли сыграть ключевую роль. Что же побудило параноидального немца выдать Партису такой кредит доверия? Всего лишь наблюдение за противостоянием мертвых жителей пустыни и хаоситами Востока дало правителям четкое понимание, что напади на них любая из двух армий, им бы не поздоровилось. Даже если у них получилось бы отбиться, страны находились бы в столь плачевном состоянии, что дальнейшая оборона была невозможна. 2 месяца шло противостояние мертвых легионов и демонических орд. И лишь спустя это время ожесточенность боев начала немного угасать и отнюдь не из-за нехватки солдат. Личи, осознав, что с наскоку взять не получили, начали готовить что-то другое. Однако даже так бои и не думали заканчиваться, и этому не было конца. Смогли бы люди выдерживать такой же темп? Скорее всего, лишь ценой немыслимых потерь. Секундную тишину прервал пронзительный визг боевой свирельки, отдающий команду на движение. Робкий удар по барабану и воздух сотряс единый удар десятков палочек по полковым барабанам, перешедший в четкий ритм. Новая невиданная в этом мире военная должность отрабатывала свое жалование. Барабанщики четко отбивали ритм, следуя которому тысячи одинаковых ботинок с силой вбивались в землю, поднимая пыль. Солдаты браво шагали вперед, смело смотря вперед. Они знали, кто сегодня будет праздновать победу. Годы сражений воспитали целое поколение опытных солдат, готовых почти без страха смотреть в лицо смерти. Верещали свирели, корректируя построение этих своеобразных прямоугольников, состоящих из 2-3 шеренг. К сожалению, Партиса, далеко не все из его бойцов имели возможность получить ружье, поэтому между отрядами мушкетеров двигались бойцы старых формаций, неся длинные тяжелые копья и двуручные мечи. Однако были в этом и плюсы. Никто не забывал, что тактика демонов отличается от обычной, поэтому в любом случае без бойцов ближнего боя обойтись не получится. На стенах по бокам от пролома наметилось какое-то нездоровое шевеление. Защитники явно задумали что-то нехорошее. Алекс кивнул молодому парню с ожиданием на него смотрящего. Тот, получив указание, бросился с небольшого холма в сторону низины, где вальяжно расположился отряд Вульфса. И нет, теперь это были не только наемники, число которых даже немного снизилось, достигнув всего лишь 100. Зато в его подчинении прибавились тех, кто по голой мощи вполне себе превосходил не 100 обычных солдат. Элисандра Дастс, получив официальное разрешение властей на мирную жизнь, развернулась по полной. Обычно короли довольно прохладно относились к большим группам магов. Ведь если церковники могли проигнорировать парочку своих исконных врагов, то вот десяток магов рисковал подвергнуться полноценному нападению. Их же сражения приводили к массовым разрушениям. Теперь же впервые за долгие годы войны был объявлен запрет на противостояние этих 2 сил. Нарушившие его должны были иметь дело с внушительной армией нового короля. Как итог, маги начали стекаться в Рольсус. При этом Элисандра отнюдь не стеснялась объяснять прибывшим, что, дескать, это именно она ответственна за столь радушный прием. Вследствие этого число ее сторонников неуклонно росло, что невольно коснулось и короля. Его величество, оценив, как ловко у него из рук вытягивают власть, немного огорчился. Таким образом, Партис решил ослабить безраздельную власть Магессы Льда и передать часть ее полномочий Вульфсу. Сделать это оказалось просто на словах, но отнюдь не просто на деле. Очевидно, что сама женщина оказалась совершенно не в восторге от этой придумки. Конечно, она не могла послать новоявленного короля к дьяволу, и даже отнюдь не из-за демонического вторжения. Глава 4. Союз Драклика и Рольсуса объявил сбор всех уцелевших церковных орденов. Им было обещано возвращение земли и целых замков. Единственным условием была верность союзу и правителям, в частности. Далеко не все верили обещаниям, но тонкий ручеек воинов-богов постепенно превращался в маленькую, но реку. Учитывая это, маги теперь являлись отнюдь не ультимативной и единственной силой. Ну и под конец, не стоило забывать про мстительный и откровенно паршивый характер Цистуса, который ни за что бы не простил подобное неповиновение со стороны Элисандры. Как итог, Алекс внезапно, причем даже для самого себя, получил звание полноценного магистра, а следом приказ собрать из имеющихся магов боевой корпус, который должен был поступить под управление Динариуса Бабса. Особенно забавно это выглядело, учитывая его репутацию в глазах других магов. Алекс в погоне за силой даже не пытался соблюдать неписанные правила магов, да и на официальные плевал с высокой колокольни. Злому на весь мир землянину нужны были знания, и поэтому он не стеснялся идти по трупам тех, кто не желал расставаться с ценными манускриптами и книгами. Не раз, и не два латная перчатка Вульфса вырывала из скрюченных рук трупов их вещи. Он был парией, опасным и жутковатой страшилкой о маге, который чуть ли не ведет самую настоящую охоту на своих же собратьев. И в этих слухах была часть правды. Алекс не брезговал выбивать информацию о том, где искать те или иные вещи. Пару раз он покидал армию Партиса и направлялся в ближайшие по ходу движения города, где вступал в схватки с обладателями нужных секретов. Нет, если они безропотно отдавали книги, он обычно их отпускал. Но кто в своем уме так просто расстанется с безумно ценным содержимым архивов ассоциаций? Возможно, обычный маг, точнее изгой, ничего бы и не смог поделать с этой отстраненностью других магов. Вот только Алекс Вульфс уже долгие годы являлся командиром самых разных ублюдков и мерзавцев всех мастей, да и сам немногим от них отличался. Он отлично знал и практиковал методы, способные заставить других людей делать то, что они не хотят. Его секрет заключался в трех вещах – звериной жестокости, умении держать слово и щедрости. Любой из его бойцов отлично знал, что за серьезный косяк с него будет спрос. Никакие жалобы, просьбы или причитания не помогут уйти от заслуженного наказания. Надеяться же на доброту и прощение чернокнижника было так же бессмысленно, как ждать от суккуб большой и чистой любви. И в первом и втором случае надеющегося лишь жестко и бессердечно поймают, пускай и разными способами. С другой же стороны, если он сказал своим бойцам, что заплатит вовремя, то порвется надвое, но найдет деньги. Опять же обещание Алекс старался держать от и до. Это давало людям вокруг него твердую почву под ногами. Чернокнижник в командирах – это херово, но хоть понятно, что от него ждать. Вон у других командиры гниды. Сказали заплатит в конце месяца, а как платить, так денег нет, но вы держитесь. Одно слово, гниды. Так думали те, кто сражался вместе с ним. Последний же пункт заключался в отсутствии у Вульфса большой жадности к деньгам. Алекс понимал их ценность, поэтому не разбазаривал направо и налево, тем не менее его доходы были выше всяких похвал, и он не видел смысла пытаться набивать кубышку, откладывая на будущую старость. Землянин не особо верил, что сможет дожить до этого призрачного времени. Забавно, но даже живя на земле, Александр не верил в беззаботную старость, так как считал, что правительство в какой-то момент устанет повышать пенсионный возраст и волевым решением окончательно отменит пенсии. Поэтому-то его бойцы дрались особенно отчаянно, так как знали, что их доли чуть ли не лучшие во всей армии. Лишь личная гвардия Партиса получала больше. Но здесь Цистус, несмотря на всю свою жадность, прекрасно понимал, где не следует экономить. Личные, еще не испортившиеся претарианцы – это всегда ценно и актуально. С магами же к уже имеющимся пунктам землянин присоединил еще один – дисциплину.